Увы, это должно было случиться. Ты потонул в ней, она потонула в тебе, как тонут в бездонном озере при лунном свете. Увы, это должно было случиться. Две слезы, заблестевшие в темноте, выкатились из глаз художника.